Глава 35. «Это значит, что служанка, приведенная в дом тобой, Миша, меня оскорбила!» — на белом глазу заявила Ульяна. Я не посмела даже глаз поднять и что-то возразить. Хоть все и было ровно наоборот. Жена князя оскорбляла меня. Но как я могу об этом сказать супругу? «И поэтому ты распускаешь руки?» — строго спросил он. «Ты же знаешь, что я не приемлю этого в доме». «Должна же я была ей как-то ответить», — вскинула женщина подбородок. «Ведь ты этого не сделаешь, слишком добр. А она», — кивнула Ульяна на меня, — «так и продолжит мне хамить и сыпать оскорблениями. По-твоему, это нормальное поведение для крепостной? Откуда ты ее только вытащил? Нашли бы мы приличную няньку твоей Софии. Незачем было тащить в дом всякий сброд». «Хватит!» — холодно осек ее муж. Он смотрел так, словно еще секунда, и она просто превратится в ледяную глыбу под этим проницательным взглядом. Словно холодом повеяло. Я даже зябко повела плечом. «Откуда бы тут холод? В доме топят. Никаких дыр в помине нет. Это же не крестьянская избушка». Но задуло, словно где-то окно открыло ледяной воздух. Странно. Как же много странностей в этом доме. Ульяна, как ни странно, тут же замерла на месте и замолкла. Словно бы тоже этот внезапный холод ощутила. И чего-то испугалась. Есть чего? Он ее наказывает строго или... Или этот холод неспроста появился? Жена о своем муже просто знает то, чего неизвестно мне? Михаил говорил о каких-то странностях девочки, которые мне еще предстояло понять и увидеть. Но, может быть, это передается по наследству, и князь страдает тем же недугом? Ведь он родной по крови Софии. «Только не злись, ладно?» — осторожно сказала она. «Не нужно разносить весь коридор». «Ты провоцируешь меня, Ульяна!» «Держи себя в руках. Новые стекла. Вставлять не досуг снова». Я нахмурилась. «Ларин что, буйный? Почему после того, как он злится, в доме перебиты стекла бывают? Вот теперь и я боюсь, совершенно искренне. Может, зря я полагала, что в этом доме будет для меня место и покой. Может, я как раз тут свою погибель встречу? Ой, мамочка!» Как же страшно-то! Чего здесь у них такое происходит бесовское? Куда же я угодила на самом деле? Князь! Как это говорят в народе? Колдун? Ох, но ведь не бывало в жизни магии и заклинаний, так ведь? Пусть даже в 19 веке. Или все-таки бывало? Будто бы в ответ мне один из плафонов на потолке вдруг разлетелся на мелкие кусочки, осыпав нас мелкой крошкой битого стекла. «Мамочки!» — закрыла я голову руками и зажмурила глаза. «Что это такое-то? Ведь никто не трогал эту люстру. С чего она словно взорвалась?» «Ульяна, ступай к себе», — сказал Ларин чуть спокойнее. «Я поговорю с девушкой сам. Она больше не будет проявлять к тебе неуважение». Жена Михаила лишь недоверчиво хмыкнула, развернулась на каблуках и унеслась вперед по коридору, а затем скрылась за поворотом. Ларин перевел взгляд синих глаз на меня. Радужка стала как-то темнее и опаснее. Я невольно отступила от него на шаг и вжалась в стену. Даже забыла про горящую щеку от удара Ульяны. Сейчас мне было просто страшно. «Что ты такое, князь?» «Ступай в мой кабинет», — приказал он мне. «Кажется, мне необходимо рассказать тебе кое-что еще».